«Ты дверь проверил?» «Да», — сказал Два Цветок. «И она не менее заперта, чем тогда, когда ты спрашивал в последний раз. Хотя еще есть окно». «Замечательный путь бегства», — пробормотал Ринсвинд со своего посадочного места посередине стены. «Ты говорил, оно выходит на край. Чего нам стоит сигануть туда? Понесемся через пространство, может, в сосульки превратимся или в другой мир врежемся. А если повезет, то угодим прямо в пылающее сердце какого-нибудь солнца». «Стоит попробовать», — заметил Два Цветок. «Печенье из водорослей хочешь?» «Нет». «Ты вообще собираешься спускаться?» Ринсвинд зарычал, частично от смущения. Гархартра употребил редко используемое и трудно осваиваемое заклинание под названием «частный гравитационный расстройник Атавара». Практический результат этого заклятия состоял в том, что пока оно сохраняло силу, тело Ринсвинда искренне было убеждено, что пол находится под углом в 90 градусов к тому направлению, которое принималось за низ большинством обитателей диска. В сущности, волшебник сейчас стоял на стене. Тем временем брошенная им бутылка висела безо всякой поддержки в воздухе в нескольких ярдах от него. В ее случае время, ну, не то чтобы совсем остановилось, но на несколько порядков замедлилось. За несколько часов ее траектория относительно волшебника и Два Цветка изменилась лишь на пару дюймов. Стекло мерцало в лунном свете. Ринсвинд вздохнул и попытался поудобнее устроиться на стене. «Почему ты вечно такой спокойный?» — раздраженно спросил он. «Нас тут собираются принести в жертву неизвестно какому богу, а ты сидишь равнодушно, трескаешь жареный хлеб с морскими уточками». «Ничего, какой-нибудь выход найдется», — откликнулся Два Цветок. «Знать хотя бы, за что нас собираются приговорить», — продолжал волшебник. «Ты что, очень хочешь это знать?» «Это ты сказал?» — осведомился Ринсвинд. «Сказал что?» — спросил Два Цветок. «Ты слышишь меня?» — заявил голос у Ринсвинда в голове. Волшебник резко выпрямился в бок. «Кто ты?» — спросил он. Два Цветок бросил на него встревоженный взгляд. «Я Два Цветок. Надеюсь, ты меня помнишь?» Ринсвинд обхватил голову руками. «Это все-таки случилось», — простонал он. «Мой рассудок покидает меня». «Неплохая идея», — заметил голос. «Тут становится слегка тесновато». Заклинание, прикреплявшее волшебника к стене, с тихим чпок истекло. Ринсвинд упал и приземлился на полу бесформенной кучей. «Осторожнее, ты меня чуть не раздавил». Ринсвинд кое-как приподнялся на локтях и сунул руку в карман балахона. Когда он ее вытащил, на его ладони сидела зеленая лягушка. Глаза амфибии странно светились в полумраке. «Ты?» — сказал Ринсвинд. «Опусти меня на пол и отойди назад». Лягушка моргнула. Волшебник повиновался и заодно утянул от греха подальше ошарашенного Два Цветка. В комнате потемнело. Послышался похожий на вой ветра звук. Откуда ни возьмись, появились полосы зеленого, пурпурного и октаринового тумана. Они начали закручиваться в спирали, быстро приближаясь к распластавшейся на полу амфибии и рассыпая вокруг крошечные молнии. Лягушка исчезла в золотой дымке. Туман постепенно распространялся вверх, заполняя комнату теплым желтоватым светом. Сквозь дымку проступили очертания темной фигуры, которая колыхалась и менялась прямо на глазах. Высокое, сводящее с ума гудение мощного магического поля не прекращалось. Так же внезапно, как и появился, магический смерч исчез. На полу, занимая то место, где раньше была лягушка, сидела лягушка. «Фантастика», — сказал Ринсвинд. Лягушка с укором посмотрела на него. «Просто потрясающе!» — кисло объявил он. «Лягушка, магическим образом превращенная в лягушку! Чудеса, да и только!» «Обернись!» — произнес чей-то голос за спиной. Это был мягкий, женственный, почти зазывный голос с которым приятно пропустить пару стаканчиков, но исходил он из того угла комнаты, где вообще не должно было быть голоса. Ринсвинд и два цветок умудрились повернуться, не сделав ни одного движения, словно пара статуй, вращающихся на своих постаментах. В предутреннем свете стояла женщина. Она выглядела... Она была... У нее было... На самом деле она... Ринсвинд и два цветок так и не сошлись во мнениях по поводу представшей перед ними дамы. Обоим она показалась прекрасной. Хотя какие именно физические черты делали ее красивой, им установить не удалось. И у нее были зеленые глаза. Не бледно-зеленые, какими бывают обычные глаза. Ее глаза отливали зеленью, словно молодые изумруды, и блестели, как две стрекозы. А один из немногих подлинно магических фактов, которые были известны Ринсвинду, гласил: ни один бог, ни одна богиня, какими бы своевольными и непостоянными они не были, не может изменить цвет и природу своих глаз. Начал было он. Женщина предупреждающе подняла руку. «Если ты произнесешь мое имя, мне придется уйти», — шепнула она. «Ты должен помнить, что я единственная богиня, которая приходит только тогда, когда ее не зовут». «Да, кажется, я помню», — прохрипел волшебник, стараясь не смотреть в эти глаза. «Ты та, кого называют госпожой? Да? Так ты, значит, богиня?» — возбужденно спросил два цветок. «Я всегда хотел познакомиться с кем-нибудь из вас!» Ринсвинд напрягся, ожидая взрыва ярости, но госпожа всего лишь улыбнулась. «Твоему другу-волшебнику следовало бы представить нас друг другу», — заметила она. Ринсвинд кашлянул. «Да, да», — сказал он. «Это два цветок, госпожа, он турист». «Я сопутствовала ему пару раз». «И два цветок — это госпожа, просто госпожа, понял? Не более. И не пытайся дать ей какое-либо другое имя, хорошо?» С отчаянием продолжал он, бросая многозначительные взгляды, которые маленький турист полностью игнорировал. Ринсвинда пробила дрожь. Он, разумеется, не был атеистом. На диске боги жестоко расправлялись с атеистами. В тех немногих случаях, когда в его карманах бренчала лишняя мелочь, он считал своим долгом бросить несколько медиков в церковную кружку для пожертвований. Правда, храмы он периодически менял, следуя принципу, гласящему, что человеку нужны все друзья, которых он только может приобрести. Однако обычно Ринсвинд не беспокоил богов и надеялся, что боги также не станут беспокоить его. Жизнь и без того достаточно сложна. Однако среди богов имелась парочка личностей, которые внушали настоящий ужас. Остальные были боги как боги, типа людей, но масштабом покрупнее. Они любили пожрать вдоволь, повоевать и поволочиться за юбками. Но от образов Рока и госпожи кровь стыла в жилах.